Глава 5. Исвари. Космонавты попрощались с планетой цветов. Квантомозг корабля расшифровал галактические координаты звезды Голубой Лепесток и, нырнувший в недра гиперпространства, сфероид за несколько дней относительного времени вышел к планете Аода. Перейдя на орбитальный полет, космонавты ожидали. Кур включил анализаторы внешнего осмотра. На экранах перископах был виден слепящий диск голубого солнца, узоры совершенно незнакомых созвездий. Над планетой медленно вращались 5 спутников. «Что предпримем?» – спросил Икс. «Надо бы подать им о себе весть». «Кому?» – отозвался Игрик. «Мы не знаем, что теперь происходит на планете, кто возглавляет социум и каковы стремления мыслящих существ. Едины они или разделены?» «Это верная мысль», – вмешался Ур. «Надо выждать, собрать информацию. Радиофон планеты почти незаметен, и я не понимаю, в чем дело». «Может быть, они начали использовать принципиально новые энергополя?» После анализа информдатчиков оказалось, что микрочастоты и психополе еще не используются, гравиполе тоже. «Неужели у них нет планетарной информосферы, вещания, телевидения?» Обеспокоенно молвил Икс. «Ведь экспонаты, найденные нами, утверждают наличие высокой эволюции. Это было давно», – возразил Ур. «Девушка предупреждала о деградации». «Возможно, на планете вообще нет мыслящих существ». «Ты думаешь, они самоуничтожились?» – воскликнул Игрок. «Надо сначала навестить спутники. Они имели космическую технику, значит, там должны быть станции». Звездолет приблизился к первому спутнику. Пролетев несколько витков над шаром, космонавты заметили искусственное сооружение. Возле них и посадили корабль. Людей никто не встречал. Облачившись в скафандры, Икс и Игрок вышли наружу. Вокруг только жуткая безмолвие пустыня, зловещие тени скал и сооружений. Юноши подошли к сферическому строению. Потолки и стены сооружения были пробиты во множестве мест, вероятно, метеоритами. Дверь широко распахнута, пол, выложенный цветистыми многогранниками, покрыт щебнем. В некоторых местах видны оспины небесных камней. На стенах темнели экраны, сверкали сплетения проводов, кабелей, прозрачных панелей. «Тут давно никого нет», – сказал Икс. «Люди оставили спутник», – добавил Игрик. Братья смотрели еще несколько сооружений. Везде то же самое. Вернувшись к звездолету, космонавты отдохнули, а затем собрались для совета. «Боюсь, что у них совершилось непоправимое», – молвил Игрик. «Надо лететь на планету, похоже на катаклизм», – подтвердил робот. «Но, возможно, и банальное предположение». «Какое, Урчик?» В информатории нашего корабля я вычитал интересную концепцию древнего философа. Он утверждает, что мыслящие существа, стремящиеся в космос, жаждая владеть силами стихии пространства, не всегда способны сохранить активный импульс. Почему? Причины разные. Одна из главнейших – обесценивание смысла жизни, потеря перспектив, вырождение разума, замыкание в коллапс функционального биологического существования. «То, о чем предупреждала девушка Саоды», – сказал Икс. «Летим на планету», – предложил Игрик. С ним согласились. Сфероид оставил спутник и направился к планете. Выйдя на низкую орбиту, на высоте около 100 километров, космонавты включили телескопическое устройство, осматривая поверхность чуждого неведомого мира. Перед ними возникали исполинские поселения, широкие дороги, аэродромы, пляжи возле океановых морей, а на них миллионы людей. «Люди!» Радостно воскликнул Икс. «Надо побывать там. Посадить космокрейсер на планету? Нет, только мощный левитатор. Всем не стоит оставлять корабль. Полетит, наверное, кто-то один. Я...» Отозвался Игрик. «Я буду сопровождать тебя», добавил Ур. «На всякий случай. Ты, Икс, будь на страже. Держи с нами связь. Следи за сигналами личного кода брата». Приготовивший левитатор, Игрик попрощался с братом и в сопровождении робота стартовал с корабля. Поверхность планеты быстро приближалась. Горизонт чуждого мира словно раскрывал свои мглистые крылья, закрывая темно-синюю глубь космоса. Небо наливалось лазурью, исчезли яркие звезды. Пронзив густые облака, путешественники повисли над поверхностью моря. Перед ними желтел песчаный берег, усеянный тысячами и тысячами обнаженных тел. Люди купались, катались на челноках, кружились в воздухе над волнами, используя портативные геликоптеры и махолеты. Игрик начал осторожно приближать левитатор к суше. Уже видны были формы тел, лица людей, их выражения. Существа вполне земного типа имели кожу оранжевых оттенков, женщины плотные и жирные, с черно-синими волосами, мужчины вялые, малоподвижные, заросшей густой шерстью на груди, животе и конечностях. Они были больше похожи на обезьяна-людей, нежели на мыслящих существ. Никто не обратил внимания на появление левитатора. Только дети показывали на летательный аппарат пальцами и смеялись. «Что такое?» – удивился Игрок. «Неужели для них появление инопланетных гостей – обыденное событие?» «Это не так», – возразил Ур. «Вероятно, у этих существ атрофированы интересы центра, а возможно и мышление вообще. Так как же они живут? За счет чего?» «Я тоже не понимаю. Надо наблюдать». Левитатор совершил круговой облет над пляжами. Повсюду миллионы неподвижных или малоподвижных существ, которые то барахтались в воде, плескались в волнах, то грелись на солнце, то заползали в прибрежное сооружение. «Надо посмотреть, что они там делают», – предположил Игрок. «Скорее всего, заряжается энергией. Едят», – высказал догадку Ур. Юноша приблизил левитатор к одному из сооружений и вышел наружу. «Осторожно», – предупредил Ур. Поток людей плыл к помещению. Игрок заглянул в прозрачное окно. На него даже никто и не обратил внимания. Люди проходили между сверкающими заграждениями. Мимо них плыла зеленоватая лента конвейера, заполненная разнообразными пакетиками, кубиками. Существа брали по нескольку пакетиков, сразу же разрывали их и опустошали, смачно чавкая. А затем возвращались назад под ласковые лучи голубоватого светила. Игрок увидел широкую площадку. На ней было множество качелей, потешных колес, аттракционов. Там медленно и весьма неохотно забавлялась небольшая стайка детей. Юноша вернулся к левитатору. «С этими бегемотами контакта не будет», – сказал он наставнику. «Для них я тень, облачко». «Неужели эти существа настолько деградировали? Неужели не осталось среди них хоть кого-то более мудрого?» Поднявшись в воздух, они снова полетели над планетой. Внизу виднелись нескончаемые поселения, строения, парки, скверы для отдыха, сферическое сооружение для тысячных аудиторий. Но ни в одном из них космонавты не видели людей. Все оставлено, забыто. Люди шевелились под деревьями, спали в тенистых уголках, в закрытых помещениях. Игрок попытался кое-кого разбудить, но они, глядя на незнакомое лицо сонными глазками, ничего не понимали. Универсальный ликвид, захваченный с корабля, переводил какие-то односложные восклицания между мити. «Они потеряли язык!» – ужаснулся Игрок. «Зачем им речь?» – констатировал Ур. «Я не понимаю лишь одного. Кто их кормит?» Поля в запустении, сады не плодоносят, не видно фабрик, а в столовых непрерывно плывет поток пищевых продуктов. Голубое светило начало опускаться за горизонт. Космонавты успели несколько раз облететь планету, держа вместе с тем связь с кораблем. «Возвращайтесь!» – посоветовал Игрок. «Что нам делать с этими сонными выродками? Но ведь где-то есть центр всей этой сонной цивилизации!» – ответил Игрок. Наконец они заметили среди гор гигантскую площадку, окруженную со всех сторон кольцом прозрачных сооружений. Сквозь покрытие видны были сверкающие агрегаты, ощущалась пульсация мощных устройств. Посреди площадки высилась полукилометровая башня с антеннами направленного действия, похожими на те, что космонавты видели в системе красного карлика. Но огромные чаши замерли в неподвижности. Юноша направил левитатор к башне. С Уром они вдвоем вышли на древнее каменистое покрытие. В щелях между базальтовыми плитами прорастала трава. И это напоминало Игреку площади возле прадавних земных храмов, что они видели в фильмах. Ничто не нарушало угнетающей тишины. Только где-то в глубинах гор ощущались, откликаясь эхом, тревожные вибрации. Ботинки космонавтов холодно ступали по плитам. Эти звуки поглощали высокие стены. Внезапно послышались быстрые шаги и приглушенное восклицание. С тонким свистом раскрылась перед пришельцами дверь, а в темном овале появилась высокая, худенькая фигура. Игрок остолбенел. Она была почти полной, абсолютной копией той девушки, которая поведала им с экрана о бедствиях планеты Аоды. Темный, как вселенский простор, очи веки не мигают. Бледно-желтая кожа, словно просвеченная насквозь, мерцает в лучах светила. Девушка переводит изумленный взгляд с одного пришельца на другого, выжидает. Видно, как грудь ее высоко вздымается от волнения. Вот она поправила тонкими пальцами, и синя-черную волну тяжелых волос что-то промолвила. Игрок включил универсальный лингвист, но сдержанно сказал: «Мы – дети далекого желтого солнца. Наши родители услышали передачу ваших последних воинов». «Последние воины?» – слипнула девушка, и в глазах ее мелькнула печаль. «Их уже нет. Только я и Свари. Больше никого не осталось. Вы поздно пришли, звездные путешественники. Как поздно вы пришли». Она зарыдала, спрятав худенькое личико в ладони, и Игрик не знал, как поступить. Ур молчал, не сводя взгляда с девушки. Тут она словно неожиданно очнулась, и космонавты удивились. Темные глаза ее вновь засияли огнем счастья. Девушка подошла к Уру, пылко обняла его. От неожиданности он отшатнулся, но девушка не отпустила его. «Долгие дни, коты!» Бормотала она, сияя ласковым взглядом прямо в лицо Уру. «Нескончаемые потоки времени. Я ждала прекрасных воинов беспредельности. И вы пришли. Вы пришли, прекрасные сыновья звезд. Возьмите же. Возьмите меня с собою». Ур хотел что-то возразить, но игрок дал ему знак молчать. «Исвари», — сказал он, — «мы еще ничего не знаем. Объясни нам, что обозначает твоя реакция? Что происходит вообще на планете? Мы видели миллионы людей, но они какие-то странные. Никто не работает. А вместе с тем нескончаемые конвейеры обеспечивают бездельникам всем необходимым». Исвари отступила назад, закрыв глаза пальцами. Затем, успокоившись, печально сказала, «Если вы слышали передачу «Последних воинов», то знаете». Еще несколько десятилетий тому назад была возможность выбора. Теперь же его нет. Новое поколение полностью приняли суть потребления, насыщения, приобретения. Потеряли всяческую инициативу. Потеряли интерес к творчеству. Космодромы брошены на произвол судьбы. Научные центры оставлены. Спутники не имеют исследователей и жителей. «Мы видели», — сказал Игрик. «Центральный синтезатор, где вы сейчас находитесь, уже почти полстолетия обеспечивает планету всем необходимым. Нет нужды сеять, строить, творить, думать. Автоматические линии несут миллионам потребителей все, что нужно для примитивной биологической жизни. Творцы жестоко просчитались. Ведь разум человека заострялся, закалялся в борьбе против стихий, опасностей, парадоксальных ситуаций, гармонизации своего естества силами космоса, стимуля к действию. Творцы нашей цивилизации, вольно или невольно, лишили людей этих стимулов. Началась инволюция. Большинство людей уже потеряло речь. Они не желают учиться, поскольку это приносит им боль, дискомфорт. Они жаждут лишь одного наслаждения, безумного проживания, потребления и стихийного животного размножения. Но вы не видели более страшного? Ночи в закрытых помещениях происходят дикие оргии, освобождающие древние генетические инстинкты ушедших поколений монстров и рептилий. Это торжество зверя в неприкрытом виде, в абсолютной обнаженности. Чудовищная музыка, разрушительные ритмы, полная потеря сознательности и восторг разрушения. Только то, что снаружи, не хуже. Ленивая растительная жизнь. «Растительная?» – переспросил Ур. «Мы были недавно на планете, где мыслящая эволюция возникла на основе растительной жизни. И мы познакомились с мудрыми цветами, которые помогают далеким мирам». «Тем больше моя печаль», – сказала Исвари, прикасаясь пальцами к плечу Ура. «Я осталась одна одинешенька среди этой мертвой эволюции. Мне не с кем больше разговаривать, мне никого любить. А я так хочу любви. Слышишь, прекрасный пришелец?» Обратилась она к роботу. «Полюби меня и забери меня с этой умирающей планеты». Ур замер, как столб, лишь тело его начало дрожать, а глаза закрылись. Игрок взял Исвари за руку, отвел в сторону и мягко промолвил. «Чудная девушка, я понимаю тебя. В таком мире, как твой, можно потерять рассудок. Но ведь ты не знаешь о нас ничего, поэтому, как бы тебе объяснить, надо подождать. Мы принимаем тебя в свое сердце и любим тебя». «Понимаю». Погрустнела Исвари. «У твоего товарища в далеком мире уже есть возлюбленная. Что ж, я не буду просить. Я отдала свою любовь тому, кто прилетел на мой зов, на зов этой несчастной планеты». «Ты хочешь оставить Аоду? А кто будет управлять синтезатором? И что станет с людьми?» «Не знаю». Упрямо сказала Исвари. «Быть может, лучше, чтобы они ощутили хоть какую-то потребность действий, чтобы остановились конвейеры, чтобы наконец появилось стимул к выживанию, работе, творчеству, пока они окончательно не превратились в никчемных медуз». «Это сложнейшая проблема», – возразил Икрик. «Мы вернемся на свой корабль и посоветуемся. Придется вызывать Землю, нашу родину. Ведь речь идет о целой эволюции. Кто мы, чтобы брать ответственность за определение ее дальнейшей судьбы?» «Ты прав». Глухо отозвался Ур, овладел, наконец, своими рефлексами после потрясения. «Мы используем, в конце концов, код вечности. Пусть всепланетное сообщество галактических связей даст свои рекомендации». «А я?» – жалобно спросила Исвари, и на ее личике отразился ужас. «Вы меня оставите? Я хочу с вами. Хочу в те далекие миры, туда, где сияют волшебные звезды». «Мы вернемся за тобой», – сурово ответил Ур. «Верь мне, мы вернемся». Могучий метавременной луч связи пронизал пространство, коснувшись контрольных станций Земли. Автоматы-диспетчеры приняли кодированное послание космокрейсера «Любовь» передали его членам Всепланетного сообщества галактических связей по индивидуальным каналам. В расшифрованном тексте говорилось: «Экспериментальный космокрейсер «Любовь», стартовавший 21 июня 82 года 21 столетия с планеты Земля в системе Солнца, прошел сквозь пояс повышенной радиации на первом году полета. Все взрослые члены экипажа погибли. Двое детей Богдана Полумянова и его жены Леси воспитаны универсальным роботом. Они живы, овладели информацией корабля, поняли и приняли задание. Экспонаты космической станции, построенные мыслящими существами в системе Красного Карлика, перенесены в сокровищницу звездолета. Теперь космокрейсер «Любовь» прибывает на орбите планеты Аода, мыслящее существо, которое около века назад послали сообщение во Вселенную, прося о помощи. Эволюция данного мира вырождена, контакт невозможен. Последнее мыслящее существо желает оставить планету и улететь к нашему миру. Присовокупив добавочное объяснение ситуации, X и Y вопрошали: каковы рекомендации Земли? Сохранены ли тела членов экипажа? Спросила родная планета. Остался ли в неприкосновенности психогенокод? Да, ответил космокрейсер «Любовь». Возвращайтесь на Землю. Позволяется лететь в гиперпространственном релятивном режиме. Родная планета ждет вас. Не вмешивайтесь в течение чужой эволюции. Тот, кто желает лететь с вами, решает сам. И полнота решения и ответственность за последствия на нем, ибо свобода воли – закон вечности. Радости Исвари не было предела, когда она знала о решении Земли, и она плакала, не стыдясь своих слез. Затуманенным взором смотрела девушка в глаза братьям, жадно улыбалась. «Неужели это правда? Я увижу живой мир, я вижу веселых детей, мудрых стариков, певучих женщин и девушек. Я смогу пройти горными тропками и посидеть у огня». «Это правда, Исвари», — соглашались юноши, и сердца их почему-то ныли от непонятного чувства грусти. «А где ваш друг? Почему он не прилетел? Быть может, я его обидела?» Братья переглянулись, ничего не сказав девушке. Она спрашивала снова и снова. «Он на корабле», — наконец ответил Игрик. «Ты его увидишь. Но скажи откровенно, ты не жалеешь мыслящих существ Аоды? Ведь многие из них просто умрут, если без тебя остановятся агрегаты синтезатора». «Они уже мертвы», – печально ответила девушка. «Ибо таковая жизнь горше смерти. Необходимо потрясение. Так пусть же проснется у них жажда творчества в сердцах, где оно лишь уснуло. А там, где оно умерло в животном естестве, чего ожидать от таковых существ? Любовь не должна кормить чудовищ, жаждущих насыщения. Любовь жаждет творить мир сказки и вечного подвига». «Тебя полюбят на Земле», радостно сказал Икс. «Мы уже полюбили ее», добавил Игрек, ласково улыбаясь ей. «А полюбит ли меня он?» задумчиво спросила Исвари, глядя в небо. И снова тень печали проскользнула в глазах земных юношей. И что они могли ответить девушке чуждого мира? Что? Исвари отвели отдельную комнату в звездолете, включили в сеть информаторию личный экран. Теперь девушка могла видеть стереофильмы о Земле, учиться универсальному языку, получать любые сведения о незнакомом ей мире. Она восторженно поглощала бурный поток информации о живой, динамичной планете, о которой вчера еще ничего не ведала. Теперь этот мир должен стать ее новой родиной. Тем временем братья под присмотром Ура готовили программу возвращения. Они перепроверяли первичные алгоритмы всех узлов гиперпространственного реактора, согласовывали координаты голубого светила и солнечной системы с квантомозгом корабля и, наконец, дали приказ автопилота о старте. Планетарные двигатели вывели звездолет за пределы системы, а затем автоматы включили релятивный гиперпространственный режим. Космос озарился фиолетовым огнем, беспредельность замерцала, как самоцветный хрусталь. Корабль начал свой скорый гиперпространственный полет к родному миру. Юноши нашли Ура в одной из ячеек информатория. Он отрешенно сидел за столиком. Голова его была опущена на руки, и тело конвульсивно содрогалось. «Что случилось, Урчик?» Обеспокоенно обнял робота за плечи Игрек. Икс глядел на удрученного наставника, настороженно о чем-то размышляя. «Кажется, я все понимаю», – горестно прошептал он. «Что ты понимаешь?» – глухо спросил Ур, поднимая лицо от столика. Его щеки наливали зловещей чернотой, глаза сосверкали лихорадочным огнем. «Что вы, люди, вообще понимаете в мыслящих роботах? Вы штампуете нас для своих нужд, не задумываясь о том, что, может быть, сердце автомата тоже болит, что его мозг горит огнем, что он изнывает от неразрешимых мировых проблем, которые вы ему навязали. Знаю, знаю, вы улыбаетесь. Как же? У робота нет сердца. Его нервы из кабелей и интегральных схем. Мозг его кристаллический. Но откуда вам знать, как страдает каждый атом так называемой неживой материи? Вы порабощаете стихии миров, даже не задумываясь, что в недрах уничтоженного вещества зреет возмущение и восстание. Берегитесь, люди. Задумайтесь над судьбами каждой частицы, ибо любви жаждет и кристалл, и скала, и любая капелька воды. Как же мне больно. Только она меня поняла, она одна. Она доверилась мне, даже не ведая, смогу ли я понять ее просьбу. «Кто?» – тихо спросил Игорь. «Леся, ваша мать. Как она обращалась ко мне, как излучала на меня всю нежность и любовь. И ты совершил даже больше, нежели она хотела». Пылко воскликнул Икс. «И что же я имею теперь?» – горько отозвал Сур. «Мой мозг развивается, расплавляется в неведомом огне. А та девушка, Исвари, да. Тогда на планете я ощутил, что мог бы любить. Я хотел бы лишиться всей своей информации, стать детем безумным, влюбленным. Зачем мне рациональный разум, если я не мог ответить тому волшебному созданию, что я тоже люблю?» «Так чего же ты хочешь, Ур?» «Ничего», – угасшим голосом ответил робот. «И я хочу умереть, уйти в небытие. Зачем мне мука человеческих чувств, если нет им приложения и выражения?» «Я знаю, что надо делать!» Внезапно воскликнул Икс, который все время напряженно размышлял. «В информаторе корабля есть информация о неких интересных экспериментах. Каких?» «Не понял Игрик. О создании искусственного тела человека. Берутся клетки от отца, от матери, и плод созревает в активаторе на протяжении месяца, быстро становится взрослым индивидуумом, а затем его сознание получает всю психогенетическую информацию от предыдущего тела. Так были возвращены к жизни некоторые выдающиеся мыслители и ученые. Но ведь это от человека к человеку. Ну, возможно, и в нашем случае». «Осторожно», — сказал Икс. Ур пытался понять их намеки, но не вытерпел и взволнованно спросил. «Неужели вы считаете, что я мог бы стать человеком?» «Ты уже не человек», — нежно ответил Игрик. «Разве мы не видели миллионы человекоподобных чудовищ на Оде? Они имеют человеческое подобие. Ну и что из того? Ведь мыслящее существо определяется не формой и даже не функцией. Это творческий дух, и это любовь. И ты человек, Урчик, и получишь свое живое горящее тело, и будешь любить Исвари». Ур напряженно молчал, словно пытаясь осмыслить услышанное. Но синие пятна сходили с его щек, глаза снова замерцали прозрачным огнем. «Впрочем, следует тебя предупредить», – осторожно вымолвил Икс. «Получив человеческое тело, ты потеряешь множество своих мощных способностей, свое инфракрасное видение, анализаторы ультрафиолета, приемники ультразвуковых частот, ну и еще всякие множественные преимущества, например, силу». «И ты считаешь это преимуществом?» – горько возразил робот. «Быть может, это проклятие. Я жажду изведать лишь одно чувство – парадоксальное, недоступное компьютерному мозгу. Я хочу ощутить любовь. Я отрекаюсь от силы и других возможностей. На пути технического могущества нет радости. Только не обманите меня, дети. Слышите? Ваш верный друг просит вас, не обманите. И еще одно. Исвари. Она не узнает меня в человеческом облике». «Узнает», – весело ответил Икс. «Творцы дадут тебе копию твоего нынешнего лица. Ну а пока что наберись терпения. Ну и сенсация будет на Земле. Ты представляешь, брат?» Всемирная связь транслировала сообщение для всей Солнечной системы. «Люди мира, сообщаем вам о великой радости. Космокрейсер «Любовь», стартовавший 16 лет назад к звезде Эпсилон Эридана, сегодня возвращается. Информируем вас, что психогеноцентр Земли готовится вернуть к жизни членов экипажа, пораженных сверхмощной радиацией. Корабль привели к Солнцу два сына капитана Богдана Полумянова, с ними прибудет женщина, мыслящее существо далекого мира. Она будет желанным гостем планеты. Готовьтесь к встрече, людей Земли». Председатель Совета Всепланетного Сообщества Галактических Связей Владислав Ратай и десятки его соратников вылетели на скоростных левитаторах к месту приземления на Кавказ. К когда они прибыли на космодром солнечного города, звездолет «Любовь», потемневший, иссеченный метеоритной пылью, обожженный космическими ураганами, уже приземлился. Ученые ожидали волнения. В основании сфероида открылся люк, оттуда вышло два человека, затем появилось еще две фигуры. «Как это? Кто это?» – удивился Ротай. «Ведь кроме сыновей Полумянова должна прилететь лишь женщина с планеты Аода. Неужели они захватили еще кого-то из того мира?» Четверо приближались в полном молчании, с тревогой, несказанной радостью ступали по земле юноши, впервые вдыхая воздух родной планеты. Как будто в сказку входила нежная Исвари, отрезав себя от страшного прошлого. Опустив взгляд, медленно двигался позади них Ур. Уже не робот, но еще не человек. Плыла тьма, вселенская тьма. Ее волны катились в беспредельность, обнимая безмерность. Тишина, а в ней все и ничто. Покой. Какой необъятный покой без импульсов, толкающих действий, без сновидений, без стремлений, без желания, без программы. А затем молния. Беззвучная, болезненная, поражающая молния сознания. Кто, где, откуда, зачем? И я. Это я, аз есмь. Болезненное, трепещущее, ищущее, тугие волны бытия накатывались отовсюду, пронизая плоть. Кровавый прибой бил в груди, в мозг. Почему? Почему он ранее не ощутил этого? Ур открыл глаза, увидел над собой небо, белые соцветия яблони и вишен, по обе стороны полупрозрачные стены. Он лежал на кровати, прикрытой розовой простыней. Почему он здесь лежит? И почему такое странное небо? Оно нежно-голубое, прохладное. А где же инфракрасные тона? Почему вокруг деревьев не видно привычного золотистого ореола? Саду щелкает, заливается счастливой трелью соловей. Почему он так сладко поет? О ком? Исвари. Исвари. Странное имя. Откуда оно? Кого напоминает? Куда зовет? Ур поднял руку, расправляя ее из-под покрывала. Скочил, словно подброшенный пружиной. У него была человеческая рука. Свершилось, неужели правда нежеланное случилось? Он встал на кровати, ощущая себя бодрым, сильным. Что-то было утрачено, надобыто неизмеримо больше. Он еще не ведал, что именно это новое невероятное было зернышком беспредельности. Оно будет раскрываться в беспредельные сферы бытия, открывать дверь в таинственные миры, сказки, любви и постижения. Ур поискал взглядом, увидел в углу комнаты зеркало, остановился перед ним. На него взглянул плечистый, стройный юноша с ясно-карими глазами, с розовым мускулистым телом. Оно было подобно тому предыдущему, но какое разительное отличие, Ур знал. Он взял себе не только радость, но и новые муки. Но теперь те муки будут иметь плод, живой плод. Предыдущее бытие робота не могло дать такого плода. В комнату вышли люди. Ур стыдливо схватил простыню, набросив на себя. Кто-то засмеялся. К нему подошел Икс. Из-за его спины выглядывал Игрик. «Узнаешь, новорожденный?» Пошутил Икс. «Или, быть может, теперь не захочешь родниться?» «Здравствуй, брат!» Раскрыл объятие Игрик. «Одевайся скорее, нас ждут родители». Забыв обо всем, они стремглав бежали по коридору Института психогенетики. Красота Земли и величие океанов и морей, горы степей, чудеса человеческого гения, беседа о далеких мирах, о планете мыслящих цветов – все это бледнело перед приближающимся свиданием. После многомесячной борьбы со следствиями и радиациями ученым-генургам удалось вернуть к жизни всех членов экспедиции, всех членов экипажа звездолета «Любовь». «А что я им скажу? Что скажу я?» – шептал, задыхаясь от волнения Ур. «Что сердце?» – подскажет. Ответил Икс. «Сердце», – повторил Ур. «Сердце. Теперь я тоже могу слышать голос сердца». Открылась дверь в палату. Широкие окна были настежь распахнуты. В помещение вливали запахи цветов, духмяный ветерок весны. Яркий свет ослепил юношей, и они остановились посреди палаты. Кто-то подошел к ним. Это был молодой кореглазый врач. Он хитро усмехнулся и сказал: «Ну, разбирайтесь сами. Дело семейное». К юношам устремился так на худощавый человек с пронзительным взглядом. А за ним синеглазая ласковая женщина, она с невыразимым волнением и мукой глядела на незнакомые и вместе с тем до боли узнаваемые родные лица. «Кто вы? Что это значит?» – прошептал Богдан Полумяный. «Мы ваши сыновья», – несмело промолвил Икс, шагнув им навстречу. «Мама». Почти неслышно, добавил Игрик, четверо бросились друг к другу, замерли в объятиях. Ур смотрел на происходящее со стороны, и буря чувств гремела в его сердце. Смерть? Где она? И что такое смерть? Ведь все победилось волей любви перед велением невидимого, неслышного чувства. Пропасти космоса, звездная пуща, потоки времени, тьма небытия. Все расступилось перед улыбкой радости. Леся глядела в сияющие глаза сыновей, целовала их, плача, неустанно спрашивая. «Ну как же это? Как это? Как вы живы? Кто вас спас? Ур, мама, наш верный друг и наставник. Ур, неужели тот самый робот, которого я так умоляла перед тем, как ушла в небытие? Где он? Что с ним? Он здесь, мама. Он перед тобой». Промолвил Игрок. Леся взглянула на смущенного юношу, переступающего с ноги на ногу. «Что за глупые шутки? И кто этот славный мальчик?» «Это тот самый Ур, мама», – настаивал Игрок. «Это целая эпопея. Но он тебе сам обо всем расскажет». «Я тоже твой сын, Леся», – сказал Ур несмело. «Ты в неком смысле родила меня. И если бы не ты, я не стал бы человеком». «Я?» – пораженно спросила женщина. «Что же я дала тебе?» И тогда Ур рассказал Лесе и Богдану всю их космическую одиссею. «Теперь ты понимаешь, что совершила твоя любовь. Она создала из механического ящика человека. Ты даровала мне душу, прекрасная матерь, и я хочу быть твоим сыном». Леся растроганно обняла его, еще не зная, как принять это сказочное событие. Но сердце стучало взволнованно и радостно, и слезы нежности и удивления оросили ее щеки. «Сразу трое детей!» – улыбалась женщина, сея увлажненным взглядом. «Богданчик, да это же целый экипаж для звездолета! Как же вас звать, сыновья?» «Я Икс, я Игрек». «Как это?» – ужаснулась Леся. «Кто дал вам эти математические имена?» «Он!» – сердито указал на Ура Икс. «Это все он, правда?» – вздохнул Ур. «Это я, но не забудьте. Тогда я был всего лишь механической нянькой». «Ничего, ничего», – шутил отец. «Сейчас мы вернем им человеческие имена. Ты – кореглазый. При рождении был Георгием, а ты – Мирославом. Так и запомните». «А как же называть теперь тебя?» – спросила женщина Ура. «Я не буду менять имени», – серьезно ответил сын. «Останусь Уром. Это ведь не только аббревиатура универсального робота. В древних наречиях Ур обозначает огонь, свет. Хочу навеки остаться таким, как огонь. Ибо он никогда не замирает в покое, неустанно стремится к проявлению. Он – настоящий спутник любви». Где-то в Дубраве пел соловей. Колесо небосклона вращалось медленно, торжественно, позванивая звездами-колокольчиками. Огненные отражения колебались в водах реки, самоцветами мерцали в росах под лучами полной луны. Ур держал Исвари за руку. Они медленно шли по лугу, жадно вдыхая густой запах цветов и трав. Он смотрел на ее тонкий профиль и думал о далеком смешном роботе, не умеющем разорвать заколдованное кольцо бесчувственности, чтобы ступить в родник любви. Теперь он перешагнул предел мертвого вещества и прыгнул в бездну вечности. «Если это мог осуществить робот, если он родил меня, неужели те далекие люди, братья и сестры Исвари, не смогут преодолеть коллапс умирания?» – подумал Ур. «Любимая». Она остановилась, пораженная удивительным словом «Исвари». Она молчала, только глаза ее раскрывались все шире и шире, словно принимая в свои глубины небывалое ощущение бытия. «Мы с тобой теперь перед оком вселенной, Исвари. Глянь, где наша отчизна? Там, или возле той звезды? Все наше. Везде мы. Нас влечет пламенная река бытия. Я слышу зов мудрых цветов, они обращаются к моему сердцу. Они требуют нескончаемого подвига, Исвари. Пойдешь ли ты со мной к далеким мирам в новый полет?» «Пойду». «Мы навестим прекрасную планету цветов. Мы снова побываем на твоей Аоде и попытаемся пробудить ее. Неужели не найдем на ней живых сердец?» «Я буду с тобой, любимый». Юноша ощутил, как под ним закачалась земля. Что она молвила? Неужели это ему? Вся математическая мудрость, все сплетение уравнений и логических категорий не помогли тому ушедшему Уру получить вожделенное решение. Оно пришло как молния из уст нежной девушки. Простое, как дыхание, величественное, как взгляд звездной беспредельности. тает. Тает видение жизни, которое прорывается из родника грядущего. Будет оно или нет. О, как не хочется покидать, оставлять его. Как желает душа вечно плыть в волнах небывалого еще мира. Но о чем это я? То жизни попросту не будет. Она не родится, если мы... Невозможно. Сказочно. И прошлое, и будущее. Люди лучше всего принимают сквозь призму, сказки. Ты снова мыслишь. Снова бьешься потоком разума о скалу тайны. Итак, ты снова вернулся в колесо Хроноса. Поздравляю с возвращением. Ты что-нибудь понял? Как я благодарен тебе, черный папирус. Я понял даже больше, нежели могу высказать. Не надо высказывать. Лучше действовать. Твоя правда. И если кибер грядущего жаждет стать человеком, чтобы достичь небывалого, то как же нам следует беречь то, что мы уже имеем, несказанное, неизмеримое сокровище? Ты сказал. Тебя коснулось крыло истины. Никогда не забывай своего прозрения. О нет, я не забуду, но черный папирус. Хочу еще раз спросить тебя, что ты есть? Нельзя ли понять, ощутить, увидеть хоть бы приближенно модель твоей сущности? Можно. Гляди. Молния сметает видимые вещи вокруг. Нет земли, комнаты, людей, деревьев. Сознание плывет среди беспредельного космоса в бездне вечности. Плывут, вращаются в торжественном ритме звезды, галактики, мегамиры. Слышится мелодия, едва уловимая, нежная, всепобеждающая, исполненная ожидания и надежды. Что это, откуда? Неужели я слышу песнь матери беспредельности? Ее зов ко всем мыслящим детям, ее предвечное волнение дать детям всепроникающие незримые крылья свободы, я с трудом возвращаюсь к земному сознанию, затуманенным взором смотрю сквозь сферу черного папируса. «Какое видение!» — шепчу я. «Ты — модель самой Вселенной, так вот откуда твое знание?» «Да», — отвечает темно-фиолетовая сфера. «Ты верно понял. И я модель беспредельности. И зерно твоего разума». Как это понять? Соедини эти две тайны и иди дальше в кипении жизни. Поле ждет новых зерен и целительных дождей. Там, в жизни, найдешь вечных друзей и разгадку собственной тайны. Иди. Конец первой книги.